Богатые люди — не несчастные воры. Среди многочисленных предубеждений о богатых наиболее распространено мнение, что они несчастны. Люди часто вспоминают миф о царе Мидасе, который, превращая все в золото, не мог даже поесть. Им нравится преувеличивать возможные несчастья, которые могут сопровождать большие деньги. Вот почему в разговорах после фразы «он богатый человек, но…» почти всегда следуют негативные комментарии. Например, у них плохие отношения в семье, у ребенка проблемы с учебой, у него есть любовница, он скверный человек, у него диабет и гипертония, он уклоняется от налогов. Но ведь все это может случиться и с людьми, которые не являются богатыми. Вряд ли кто-то скажет «он богат, и вся его семья счастлива и живет в гармонии». Если человек, выходя из обычного такси, выглядит тяжело больным, люди подумают: «Бедняга, как же так случилось?» Но если этот же человек выйдет из дорогого автомобиля, поддерживаемый водителем, то подумают: «И что толку от денег, если здоровье утрачено? Здоровье — это главное». Встретив богатого человека, многие начнут внутренне успокаивать себя. Наверняка это всего лишь очередной выскочка. Я как-то читал такую фразу. Человек, который после тяжелого рабочего дня на жаре пьет холодные макали и делится своими мыслями с другом, а потом вытягивает ноги и спокойно засыпает, счастливее богача, который живет под охраной сложных систем безопасности или ворочается в кровати, думая о завтрашних курсах акций, валют или своих делах. Это звучит справедливо. Но как вы можете так уверенно судить о жизни богатых? Вы сами прожили такую жизнь? На каком основании вы считаете, что у богатых нет близких друзей или что они не могут спать спокойно? Почему вы думаете, что богатые просят себе безопасности? На самом деле, настоящие богачи живут в домах с хорошими системами охраны, что обеспечивает им спокойствие. Те, кто не спит из-за курсов акций, это мелкие инвесторы, мечтающие о большом успехе. Тех, кто беспокоится о валютных курсах или делах, нельзя назвать по-настоящему богатыми. Вот еще одна распространенная фраза. Чем больше вещей можно купить за деньги, тем более холодными становятся человеческие отношения, особенно в семье. Люди начинают оценивать все деньгами, что делает их жизнь более бедной. Почему люди считают, что у богатых нет теплых отношений в семье? Почему они не допускают, что богатая семья может вместе посещать концерты, сидя в первых рядах, или наслаждаться отдыхом в роскошном курортном отеле? Почему они верят воображаемым образом богатых, созданным сценаристами сериалов, писателями или журналистами, которые сами не являются богатыми? Почему принято считать, что у богатых сухие и бездушные отношения? Конечно, бывают жадные богачи, трясущиеся за каждую купюру, или те, кто, имея 99 мешков риса, все равно одержим желанием получить сотый. Но ведь существует и множество щедрых богатых людей. Да, у богатых есть склонность к расчетливости и привычка все сравнивать в денежном выражении. Почему так? Дело в том, что они считают, будто все можно купить за деньги? Нет. Чтобы это понять, нужно изучить основы экономики. Почему, по-вашему, нужно изучать экономику? Чтобы заработать больше денег? Нет, вы ошибаетесь. Экономика нужна, чтобы делать разумный выбор. Чтобы сравнить ценности, которые можно получить, обладая теми или иными ресурсами, и избежать ненужных потерь, подготовившись к будущему. Сравнивать варианты необходимо, чтобы выбрать лучшее из возможного. Приведу пример. Однажды зимой мне захотелось купить кожаную куртку. В магазине на распродаже она стоила больше миллиона вон. Каким бы хорошим ни был овечий мех или подкладка, такая цена казалась неоправданной. Я решил, что переплата идет за бренд, и потерял к ней интерес. В торговом центре Мелиоре в Мендоне я нашел куртку схожего качества за 500 тысяч вон, но и ее не купил. А в феврале, в сезон завоза кожаных изделий, я купил на рынке в Намдемуне отличную матовую куртку за 150 тысяч вон. Богатые иногда выглядят жадными в глазах окружающих, когда дело доходит до покупки, но помните, они стали богатыми, потому что избегали переплачивать за товары и услуги больше, чем это необходимо. Кто-то может сказать, теплая и счастливая жизнь рождается скорее в скромности, в признании своих ограничений и в умении довольствоваться малым. Счастье приходит к тому, кто умеет уступать, заботиться о других, даже жертвуя своими интересами. И это правильно. Конечно, признание своих ограничений важно. Но сначала стоит приложить усилия, чтобы найти, где действительно находятся эти границы. Если человек считает, что жизнь заканчивается пустыми руками и живет в философии отказа от прогресса, то что хорошего из этого может выйти? Выбросьте из головы установку, будто большие деньги автоматически приводят к несчастью. Осуждение богатых людей не сделает их бедными. Разве ваша цель не в том, чтобы стать богатым и жить счастливо с семьей? Не нужно считать, что все богатые заработали деньги нечестным путем или являются ворами. Да, в обществе существуют и такие примеры, их довольно много. Но это не означает, что честно разбогатевших людей не существует. Если вы думаете, что все богатые — нечестные люди, потому что именно такие фигурируют в новостях, то это все равно, что считать, будто все бедные преступники, раз именно они чаще становятся героями криминальной хроники. Главное, многие, кто считают богатых несчастными и нечестными, сами мечтают разбогатеть. Но если в их голове сидит установка, что быть богатым значит быть несчастным вором, то стремление к богатству равносильно желанию стать именно таким человеком. Быть богатым — не преступление. Если вы смотрите на человека в дорогой машине и видите в нем вора, то вы, вероятно, никогда не разбогатеете. Хотите стать богатым? Тогда перестаньте строить домыслы. Помните, большинство книг о богатых написаны не ими. Такие книги, основанные на предположениях, стоит игнорировать. Как сказал герой Шона Коннери в фильме «В поисках Форестера», люди всегда делают предположения о том, чего не понимают, и пытаются выглядеть знатоками. Учитесь у настоящих богатых. Они не становятся богатыми от жадности. Богатство приходит к тем, кто вкладывает время и усилия, создавая уникальную ценность, которая отличает их от других. Это люди, которые находят радость в своем пути и, вопреки стереотипам, вовсе не являются несчастными или нечестными.